последнем куске хлеба, себе отказывал, копил копейку про черный день, подорвал свое здоровье. Вот и умираю теперь. Одно утешение, не пропали даром мои труды. У яблони под большим камнем Велико задрожал всем телом, поперхнулся, закашлялся. «Ну, чего ты стал? Читай дальше!» Побледневший Велико проглотил слюну и дико взглянул на Илариона. «Да скажи же, что там написано!» Я протянул к письму руку, но Велико резко оттолкнул ее, поднес бумагу к глазам и прохрипел. «Под яблоней, где лежит большой галыш, сидел я днем и ночью. Так и прошла моя жизнь, да хранит Господь моего Велико. Аминь!» Велико сложил дрожащими руками письмо и спрятал его в карман. «Ничего не понимаю», — сказал Илларион. «Зачем ему понадобилось закапывать письмо в землю? Положил бы на стол». Я больше не мог вытерпеть. Чтобы не расхохотаться и не провалить все дело, я сослался на страшную жажду и убежал к роднику. Нахохотавшись, я вернулся в виноградник, и Лико и Илларион сидели на траве и курили. «Пожаловал!» «Ну, за работу!» — встал Илларион. «Илларион, дорогой, может, хватит на сегодня? Что-то не здоровится мне». «Да что ты!» Илларион взял Илико за руку, нащупал пульс, тот прикинулся умирающим. «Ты иди, Илико, приляг, а мы поработаем!» «Нет, Илларион, идите и вы. Отдохните». «Что ты, Илико, какой там отдых?» «Говорю тебе, идите. Бросить тебя больного одного ни за что». «И не подумаем», — добавил я. «Сукин сын, ты что, сегодня помешался на работе? Катись домой!» Илико терял терпение. «Как же так, Илико? Ведь день только начался!» Голос Иллариона звучал сочувственно. «Вы что, оглохли? Говорю вам, идите домой, оставьте меня в покое!» «Тебя нельзя оставлять одного!» «Илларион Шаварнадзе, Христом Богом тебя прошу, уйдите!» «А как же с виноградником?» «Не твоя забота». «Что на тебя нашло, старик?» «Отстаньте!» — заорал вышедший из себя Велико. «Убирайтесь! Земля моя! Как хочу, так с ней поступлю! Слышите?» «Воля твоя. Завтра прийти». «Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Не нужна мне ваша помощь. Отстаньте от меня. Уйдите!» — завизжал Илико. «Понятно вам? Убирайтесь!» Мы выбежали со двора. Еле дождавшись утра, сгорая от любопытства, мы подкрались к дому Илико. Огромный камень под яблоней, который не могли бы сдвинуть 10 дюжих молодцов, был отвален в сторону. На его месте зияла черная яма. Оттуда доносилось тяжелое дыхание и летели комья земли. «Начал», — прошептал Илларион. «Видно, всю ночь копал», — сказал я. «Илико!» — позвал Илларион. Из ямы сперва показались руки, потом высунулась повязанная платком голова, наконец вылез сам Илико. «Чего тебе? Какого черта притащился?» «Пришел тебя проведать. Думал, заболел, а ты...» «Что ты делаешь, Илико?» «Колодец копаю». «Колодец? Так у тебя ведь есть и колодец, и отличный родник». «Есть. А теперь копаю еще запасной. Имею право». «А в винограднике работать не будем?» — спросил я. «Вон!» — крикнул Илико, вылезая из ямы. «Убирайтесь, ироды!» задыхаясь от сдерживаемого смеха,